Глава пятая. Потайное оконце, указанное провидением. В течение 5 лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел. Надо видеть в нищете женщину. Тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел. Надо видеть в нищете ребенка. Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые опасные средства. Горе беззащитным существам, его окружающим. У него нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли. Он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет. Внутри светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются 2 слабых, женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор. Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки. Здоровье, молодость, честь, святое суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — это эпидерма души. Все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестие, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине, теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О, несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы. Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака. Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи. Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв. Каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества. Он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою, и не замечал этого. Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были поглощены иным, грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие страдания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним, умирали напрасно, и он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной. Грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверное, они уже давным-давно были бы презрены и спасены. Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий. Но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился. К тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех, и других можно определить одним словом, роковым словом — отверженные. Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение? Читая себе эту мораль, а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бронить себя даже больше, чем он того заслуживал, Мариус не отрывал взгляда полного сострадания от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса. Все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху у самого потолка он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которой было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится, — подумал Мариус. Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.